Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна, это вы? А вы кто? Компания МБ Финансы, специалист по взысканию, Рудакова Наталья Александровна. Ведется запись разговора. Угу. Так это вы? Это я. Звонят вам по поводу вашей задолженности перед компанией СМС Финанс. Сумма задолженности 47 107 рублей. Ваш кредитор требует, чтобы до 5 числа этого месяца вы оплатили данную задолженность. Оплата будет произведена? Я не буду с вами это обсуждать. Почему? Потому что в соответствии с 230-м федеральным законом кредитор меня должным образом не уведомил о передаче дела третьим лицам. Поэтому вы для меня только голос из трубки, который звонит с неизвестного мне телефона и что-то спрашивает. Вот и все. То есть я вам фиксирую отказ от оплаты? Можете фиксировать все, что вам угодно, мне глубоко все равно. Значит, данную информацию я передам кредитору под запись разговора. Привет, о том, что вы отказываетесь. Также скажите, вам будут начисляться проценты, штрафы за то, что вы не выплачиваете, за то, что срок уже вашей просрочки 273 дня. Хорошо, пусть начисляются. До свидания. Пока-пока. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна? Кто спрашивает? С вами я общаюсь. Вы общаетесь со мной. Кто вы? Звонок вам поступил с компании «Бара Финансы», специалист Кудряшова Виктория Васильевна. Ведется запись разговора. По поводу вашей задолженности перед компанией «Вивос Хофинанс». Сумма долга 43 835 рублей. Ваш кредитор требует произвести оплату в трехдневный срок. Четвертое число – это крайний срок для оплаты. Это среда. Наталья Александровна, денежные средства поступают на расчетный счет компании? С чем связано ваше нездоровое любопытство вот, ну, в этом вопросе? С вашей просрочкой, которая составляет 276 дней. Угу, тонкий намек, не понят был. Вам какое дело до этого? Я вам еще раз объясняю. Ваш кредитор предоставил вам денежные средства и вам хочет получить их назад вместе со всеми причитающимися процентами и штрафами, как теперь выясняется. Потому что вам какое дело до этого? Компании МБА Финансы вы не платите ничего. А так как ваш кредитор, компания ФО Финансы, не специализируется на работе с просроченной задолженностью, обратилась в компанию МБА Финансы, подписав агентский договор. Как вы можете договор, доказать это, статья. Этот факт? Вам было письмо отправлено вашим кредиторам. Нет, электронное, не было. По почте, 20 числа. Нет, не было. И вообще электронное было. Письмо кредитор первое... может в сумку себе засунуть и провернуть до щелчка. Первое письмо было отправлено. Заказное письмо. Неужели? С уведомлением это... о вручении по почте. Наталья Александровна, надо, это если была надо, переуступка я прав понимаю, требования. Это если была переуступка прав требования. Первый, где там сказано про переуступку? Переуступку регулирует. Я вам еще раз говорю, это если была переуступка прав требования. Наталья Александровна, если вы так хорошо законы знаете. Всего вам доброго. Выплачивайте свою задолженность. Если вы хорошо законы знаете, всего доброго, а вы любите общаться с людьми, которые не знают законы, да, с ними проще. Можно на уши присесть и херни ногой родить. Наталья Александровна, я просто не люблю, я просто не люблю общаться, когда люди не общаются диалогом, то есть монологом, понимаете? Вам же не интересно что-то говорить. Когда люди не общаются монологом, да, общаются диалогом. Блять, когда слышат, а вы общаетесь монологом. Да, ты тупорылая, ты слышишь себя, что ты сказала вообще, овца.